и тут же поправилась. В документах Ивановны записано: не хотела носить отчество папаши. Ной, понимающе кивнул. Ивановна. Слышал, Александра? Не она была командиршей, которая ходила в двух шкурах, сверху натянула красную, а под красной бело-серое, гадючее. А мне что? Хлопал глазами Санька, разумея слова командира на свой лад. Язвите, втизенился, знать-то. 4 года воевал, колени не заморал, а тут приспело, а меня штырит за баб. Ной догадался, что на уме у Саньки. Не вихляй глазами, нутро вижу. О чем думаешь, выкини с башки. А про что думаю? Про мою шашку, потому как она не ржавая. Санька на дюйм стал ниже ростом, посутулился. Евдокии отдам свою кровать, нам хватит одной. Перемнемся. Еще поставить можно, ни к чему. Под боком сподобнее котелок поганый держать. Санька уразумел, о чем речь. Ох уж, до чего настырный дьявол. Смыслишь? Не бестолочь. Ладно, теперь ступай коней, давно пора обиходить, а я загляну в штаб. Какие разговоры, про что? Где подвойски? Должно, уехал обратно в Петроград. Бушлатная революция увел его на вокзал. А вечером, Сазонов говорит, митинг будет. Зайду в казарму к оренбуржцам. Как они? Какие разговоры про арестованных? Все они верченые, доверять нельзя. Иди, погодь, у кого взял консервы? Каптенарму сдал. Опять власть употребил. Никакой власти. Сам Захар Платоныч дал. Бери, говорит, как положено председателю комитета. А что? Полковник-то со штабными на каких харчах? Я не полковник, рыкнул Ной. Ступай. Санька ногой за дверь, а Ной остановил. Погодь. Ну, не через порог. Санька закрыл двери. Тайник, что отыскали в подвале, цел? Как лежало, так и лежит все. А глазом покосился на Дуню, в ноздрях завертело. Конец знать-то тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке для женушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад. Ему и пользоваться. Да вот командир. Ладно, иди. Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы бушлатная революция, что самая злющая из окаянных пулеметчиц спрятана у председателя. Оренбуржцы встретили Ноя настороженным молчанием. Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом. Варили конину на 3 кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет. «Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батарейцам», — приказал Ной. И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб. Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной цигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. 5 матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова. «О, Харунжий!» — приветствовал Свиридов Ноя. «Наконец-то!» И куда запрепастились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают сволочи от решений назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич. За разгром батальона полку объявлена благодарность военного комиссариата Совнаркома. Приезжал сам подвойски. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит? Это же событие. Красную армию организуем, браток. И я рекомендовал вас на должность командира как достойного. Не можно то. Как есть уже выборный командир полка. Дальчевский фигура неподходящая. под войск.